Охота. Дед вышел из дому еще затемно, и по дороге, ведущей из Реальби вниз, успел к полудню добраться до побережья. Огион заранее приготовил ему отличную гонскую обувь, рубашку, кожаную куртку и запас белья вместо роскошных одежд Оскила. Но на случай зимних холодов Гет все же прихватил с собой великолепный темный плащ, отороченный мехом Пелови. В этом самом плаще, держа в руках лишь высокий посох темного дерева, подошел Гет к воротам города, и стражники, что стояли, прислонясь к столбам в виде резных драконов, с первого взгляда признали в нем волшебника. Они склонили копья, пропустили его без единого вопроса и долго смотрели ему вслед, пока он шел по улицам гавани. На набережной и в доме морской гильдии он поспрашивал насчет кораблей, что намерены плыть на север или на запад, к Энладу, Андроду, Оранеи. Все отвечали, что ни одно судно не выйдет уже из гавани, поскольку близится зимний солнцеворот, и что рыбаки почти перестали плавать даже до сторожевых утесов. Уж больно ненадежна погода осенью. Геду предложили пообедать, чем Бог послал. Волшебнику редко приходится просить, чтобы его накормили. Он немного побыл в компании портовых грузчиков, корабелов и заклинателей ветра, наслаждаясь их скупо роняемыми словами, их медлительно-ворчливой гонской манерой вести беседу. Ему очень хотелось остаться здесь, на Гонте, забыть о своей магической силе и приобретенных знаниях, забыть обо всех страхах и мирно жить, как все эти люди, на родной, дорогой, до боли знакомой земле. Но то были лишь мечты. Цель же у Геда была иная, так что он недолго задержался в порту, узнав, что больше корабли в море не выйдут, и двинулся вдоль берега залива. Вскоре он добрался до одной из многочисленных маленьких деревушек, что разбросаны по всему северному побережью Гонта. Здесь он стал расспрашивать рыбаков, нет ли у кого продажной лодки. Лодка нашлась. Ее хозяин был суровым старым рыбаком. Лодка, 4 метра в длину, обшитая в накрой, была такой ветхой и так пропускала воду, что едва ли годилась для плавания по морю вообще. И все же хозяин запросил за нее высокую цену. Заклятие от морской погибели на целый год для него самого и для его сына. Гонские моряки не боятся ничего на свете, даже волшебников, только море. Такие заклятия, широко распространенные в северной части архипелага, по правде говоря, еще ни разу не спасали никого ни от штормового ветра, ни от высокой волны. Однако заклятие, сплетенное тем, кто хорошо знает местные воды и понимает в морском деле, все же дает кое-какую защиту. Гет, наводя чары, постарался честь по чести. Он колдовал всю ночь и весь день, не упустив ни одной мелочи, и делал все уверенно и тщательно, хотя за это время не раз, томимый страхом, он мысленно улетал далеко в страну тьмы, надеясь там отыскать поджидающую его тень и узнать, как, когда и где в следующий раз встретиться с ней. Когда морское заклинание было закреплено, Гет почувствовал, что совсем обессилел. Он переночевал в хижине рыбака, в гамаке, сплетенном из китовых кишок, и утром поднялся весь пропахший сушеной рыбой. Чуть позже он направился вниз, в бухточку близ северного мыса, где причалена была его лодка. Он столкнул ее на воду и вода сразу стала заполнять дырявую посудину. Ступая мягко и легко, словно кот, Гет залез в лодку, выровнял погнутые доски, поменял сгнившие деревянные гвозди, помогая себе и плотницким инструментом, и колдовством, как когда-то вместе с Пэтчвери в Лоу-Торнинге. Деревенские жители собрались на берегу, но слишком близко не подходили. Они молча смотрели, как ловко он работает, время от времени тихо произнося какие-то непонятные слова. Эту работу Гет тоже сделал хорошо. Терпеливо подогнал каждую дощечку, и теперь лодка стала вполне прочной и надежной. Потом с помощью заклятия он укрепил посох, подаренный ему Огионом в качестве мачты, и приделал к нему крепкую деревянную поперечину в метр шириной. С поперечины спускался сотканный им из ветра и волшебных слов квадратный парус, белый, как снег на вершине горы Гонд. Наблюдавшие за волшебным ткачеством женщины зависти вздохнули. Стоя рядом с мачтой, Гет надул парус легким волшебным ветерком, лодка вышла из бухточки и взяла курс на сторожевые утесы. Когда молчаливо наблюдавшие рыбаки увидели, как давно прохудившаяся шлюпка быстро скользит по волнам под белым парусом, легкая и опрятная, как птица-перевозчик, то разразились радостными криками, смехом. И Гет, на мгновение оглянувшись назад, увидел, как они приветливо машут ему вслед, стоя на холодном ветру в тени северного мыса, над которым виднелись заснеженные поля на склонах Гонта, чья вершина скрывалась в облаках. Меж сторожевых утесов он вышел прямо в Гонтийское море и взял курс на северо-запад, чтобы мимо северных берегов Оранеи вернуться назад тем же путем, каким прилетел сюда в обличье сокола. Иного плана у него пока не было. Пытаясь догнать сокола, мчавшегося без отдыха дни и ночи, наперекор всем ветрам из Оскила, тень вполне могла отстать и пока что скитаться в поисках его следа. Впрочем, она могла и выйти прямо на него. Тут ничего определенного сказать было нельзя. Если только она навсегда не вернулась в царство смерти, то, разумеется, не упустит случая встретиться с Гедом, открыто идущим ей навстречу по волнам моря. Он мечтал встретить ее в море, если этому все равно суждено случиться. Он и сам не понимал, почему так опасается встретить тень снова на твердой земле. Глубины морские порождают порой бури и разных чудовищ, но силы зла рождаются не в морях. Их порождает земля. И в том царстве тьмы, куда однажды попал Гет, не было ни моря, ни быстрых рек, ни ручьев. Смерть предпочитает пустыню. И хоть море само по себе тоже было опасным в ту пору зимних штормов, но опасность эта и сам капризный нрав моря казались Геду даже какой-то защитой, предоставленной ему судьбой. В крайнем случае, если бы тень встретилась ему здесь, над этими бурными водами, думал он, то можно было бы, крепко обхватив ее и удерживая тяжестью собственного тела и грузом смерти, рухнуть прямо в море, утопить ее в темных морских глубинах и ни за что не размыкать смертельных своих объятий, чтобы эта тварь никогда не смогла бы подняться вновь из океанской бездны. И тогда Хотя бы смерть его искупит, наконец, то зло, которое он выпустил в мир живых. Гет плыл по волнам бурного холодного моря, а над ним плыли низкие тучи, похожие на серый огромный саван. Дул попутный северо-западный ветер, так что Геду нужно было лишь поддерживать созданный его волшебством парус, который сам поворачивался в нужную сторону, помогая могучему природному ветру нести суденышко все дальше и дальше. Без этого было бы трудновато держать утлую лодчонку прямо по курсу при такой волне. Гет зорко глядел по сторонам, высматривая врага. Жена старого рыбака дала ему с собой две буханки хлеба и кувшин с водой. Так что, поравнявшись с атоллом Кемебер, единственным островком между Гонтом и Оранеей, он поел и напился воды, с благодарностью вспомнив молчаливую женщину с острова Гонт, что позаботилась о незнакомце. Все дальше и дальше уплывал он от этого крохотного островка, забирая все больше к западу, и по той влаге, что висела в воздухе над морем, определяя, что над островами, вполне возможно, уже выпал снег. Кругом стояло безмолвие. Разве что слегка поскрипывала лодка, да слабо шлепали о борта волны. Ему не встретилось ни одного судна. Ни одна птица не пролетела у него над головой. Все было недвижимо. Лишь играли волны, да тучи неслись по небу, как и тогда во время его соколиного полета. На восток. Только сам он теперь плыл на запад. Тогда он тоже видел внизу лишь серое море, как теперь серые тучи над собой. Горизонт впереди был пуст. Гет, измученный тщетными попытками разглядеть хоть что-нибудь сквозь дождливую дымку, встал на ноги. Он сильно продрог. «Ну, давай же!» — бормотал он. «Нападай! Чего же ты ждешь, проклятая тварь?» Ответа не было. И ничто темное не шевельнулось в туманном воздухе над мрачным морем. И все же Гет отчетливо сознавал, что тень где-то совсем близко, что она, слепая, неуверенно ищет в холодных волнах его след. И, не выдержав, он закричал во весь голос: «Я здесь! Я, Гет Ястреб, вызываю тебя на поединок!» Скрипнула лодка, плеснула о борт волна, чуть зашипел ветер в белом парусе. Летели мгновенья. Гет ждал, держась одной рукой за мачту из тисового посоха и вглядываясь в леденящую влажную пелену, медленно, неровными клоками плывущую к северу. Прошло еще несколько минут, и сквозь завесу моросящего дождя Гет увидел, что тень приближается. С телом оскелианского гребца Скиорха было покончено. Тень преследовала свою жертву по всем волнам и морям уже не в обличье оборотня и не в виде немыслимого зверя, что набросился на него тогда на вершине холма Рок и позже являлся во снах. Теперь она как бы обрела некую материальную оболочку, видимую даже при свете дня. Неотступно преследуя Геда, и особенно во время поединка на вересковой пустоши, она вытянула из него немало сил, всосала в себя его энергию, а то, что сейчас он сам призвал ее, назвавшись своим подлинным именем при свете дня, придала ей еще большее сходство с живым существом. Она теперь определенно напоминала человека, но сама будучи тенью, тени не отбрасывала. Она появилась со стороны пролива челюсти Энлада и двигалась к Гонту, едва различимая в дымке дождя, уродливая тварь, сгибающаяся под напором ветра. Холодный дождь хлестал сквозь нее. Поскольку тень слепил свет, да и не она сама нашла Геда, а он вызвал ее на поединок, то юноша заметил ее раньше, чем она его. Оба узнали друг друга сразу. Они узнали бы друг друга везде, в мире живых существ или в мире теней. Окруженный страшной пустыней Зимнего моря, Гет прямо перед собой видел ту тварь, что внушала ему такой ужас. Ветер, похоже, отнес тень чуть в сторону от лодки, и высоко вздымавшиеся волны не давали юноше как следует разглядеть своего врага. Однако тень по-прежнему приближалась, и было неясно, сама ли она движется или ее несет к нему ветер. Наконец она заметила Геда, и хоть сердце его застыло при воспоминании о том леденящем прикосновении, о той черной боли, что некогда пыталась прервать в нем жизнь, он все же терпеливо ждал и не двигался. А потом вдруг призвал сильный волшебный ветер, парус надулся, и лодочка стрелой понеслась по серым волнам прямо навстречу чудовищу, несущему в себе смерть. Тень заколебалась, как бы в порывах ветра, и в полном молчании повернулась и понеслась прочь. Она мчалась прямо на север, и так же быстро преследовала ее лодка Геда, а волны и ветер били ему в лицо, и юноша, призвав на помощь всю свою магическую силу, понукал и понукал суденышко, как подгоняет гонщик псов охотник, когда выходит на загнанного зверя. Такой мощный ветер надувал теперь его парус, что никакая обычная парусина не выдержала бы. Лодка неслась по волнам, словно клочок морской пены, нагоняя спасающуюся бегством тень. И тут тень сделала странный полукруг. На мгновение исчезла из виду, потом появилась вновь, став более расплывчатой и неясной. Теперь она гораздо меньше походила на человека, скорее на облако, клок темного тумана, влекомый бешеным ветром, прямо к острову Гонт. Сказав волшебное слово, Гет круто развернул лодку, которая, как дельфин, подпрыгнув в воде, понеслась вдогонку за тенью, становившейся в дождливой пелене все менее различимой. Снежная крупа, смешанная с ледяным дождем, хлестала Геда по спине, по левой щеке. Вперед видно было не дальше, чем метров на 100. Шторм становился все сильнее, и вскоре тень совсем пропала вдали. Но Гет был уверен, что по-прежнему идет по ее следу, словно это был след крупного зверя, отчетливо отпечатавшийся на снегу, а не бесплотного духа, летящего над водой. И хоть теперь ветер был уже попутный, Гет все же помогал лодке двигаться быстрее, так что пена клубами вылетала из-под носа его суденышка, которая на бешеной скорости взлетала на очередную волну, а потом с размаху шлепалась днищем о воду. Безудержная роковая погоня продолжалась долго, и день начинал меркнуть. Гет понимал, что после нескольких часов бешеной гонки должен теперь находиться где-то южнее Гонта, ближе к острову Спиви или к Торхевену. Впрочем, вполне возможно, он уже проскочил мимо обоих островов прямо в открытое море. Он не в силах был более точно определить свое местонахождение. Да это, впрочем, было ему безразлично. Он был так занят охотой, шел по следу, и страх бежал впереди него, как гончий пес. Вдруг совсем неподалеку он увидел тень. Природный ветер стихал, яростный дождь со снегом уступал место влажному, клочковатому, густому туману. Сквозь этот туман Гет на мгновение и углядел тень, летящую куда-то вправо от него. Он произнес заклятие, повернул румпель и бросился вдогонку, хотя плыть приходилось почти вслепую. Туман быстро сгущался, кипя клубами там, где пласты его встречались с волшебным ветром, поднятым Гедом. Плотная серая пелена заполнила собой все пространство вокруг лодки, оказавшейся как бы в некоем бесформенном храме, под сводами которого умирали свет, видимость и звук.